Уж с этим-то я постараюсь. Буду бить в голову, чтобы наверняка. Ринго проявил сочувствие и понимание. Вместо оговоренной половины оставил мне 3/4 добычи. Обеспечил чистыми документами, устроил на работу в суд, надоумил поступить на заочный юридический. И все было бы славно, если бы через некоторое время мне не начал являться Миша. Он преследовал меня и во сне, и когда я бодрствовал. Избавиться от него не помогло ничто, ни водка, ни косяк, ни винт. Это было невыносимо. Когда я сидела в своей конуре в задрипанной общаге, пьяная в дымину, и глядела в дуло револьвера со взведенным курком, вновь явился Ринго. Услышала его шаги, его бодрый голос за дверью, еле успела спрятать пушку. И тут же окончательно поняла, что не могу уйти, не прихватив с собою и его. Но уйти красиво. Зигги, я ненавижу его. Он мнит себя благородным жуликом, этакой помесью Робин Гуда и Остапа Бендера. А на самом деле обыкновенный сутенер, только очень изобретательный, коварный, с богатым воображением. Он столько лет манипулировал мной, всегда перекладывал на меня самую грязную часть работы, подкладывал под тех, на кого строил планы. Вот и в тот раз его идея была в том же роде. Я уволилась, вернулась в Ленинград, сняла квартирку в отдаленном районе, и вскоре он свел меня с Яшей Бриллиантом. Я всякого навидалась, но такой грязной, вонючей свиньи, не в буквальном, конечно, смысле. Яша холит себя и лелеет, часами отмокает в душистой ванне, а его коллекции духов и лосьонов позавидует самая дорогая проститутка. Но когда он... Нет, я не могу заставить себя написать об этом, даже зная, что когда ты будешь читать мое письмо, все здешние мерзости уже не будут иметь ровно никакого значения. Знал бы ты, как трудно подавлять себе желание раздавить этого жирного клопа, особенно имея для этого все возможности. Но я терпела, улыбалась ему, шептала нежные слова, ласкала. Представь себе, что ласкаешь гигантского опарыша, только волосатого, потного и слюнявого. Нет, это существо недостойно смерти. Я отберу у него то, что составляет смысл его существования, заменяет честь, порядочность, самоуважение, его паршивые деньги. Я долго ломала голову, как бы это дело провернуть половчей, и знаешь, кто меня в конце концов надоумил? Сдаешься? Танька Захаржевская, та самая рыжая очаровашка, по которой ты так сох на первом курсе. Зимой я совершенно случайно столкнулась с ней в Москве. Она теперь птица высокого полета, но котелок у нее варит, будьте любезны. С ней-то мы и обмозговали, как нам прокинуть Яшеньку. Я даже не постеснялась взять с нее задаточек. Да только я поступлю хитрее и прокину всех, включая и ее родненькую. Раз ты читаешь эти строки, значит, уже знаешь, что мне это удалось. И другое тоже. Надеюсь, компетентные органы посвятили тебя в детали. Жаль, что я так и не узнала результатов следствия.